Глава 12. «Танечка, доченька моя!» Щеки седой сморщенной старушки покрываются слезами. Таня обнимает ее и плачет сама. Рядом стоит высокая брюнетка, также пуская слезы. Мы нашли их. Наши труды увенчались успехом. Моя спутница наконец-то встретила своих родных. После случившегося нас проводили в местный штаб, где по просьбе моей подруги нашли ее родных. Я пошел с ней, хотя сил у меня не было. Смерть стольких людей выжгла все эмоции и чувства. Я не знал, что происходит. Не понимал ничего. Топор, опускающийся на ребенка, и перерубленное тельце, обугленное от моего огня, стояли передо мной. Я видел все это. Я вижу это сейчас. «А где папа? Где Сашка?» — раздается голос Снежки. «Он вроде рядом, но в то же время очень далеко». Молчание прерывает голос, похожий на Танин, но чужой. Это ее сестра, кажется, Вика. «Нет их больше, Тань. Отец погиб в первый же день. Просто пошел на работу и не вернулся. А Сашка...» Сашка записался в добровольцы и помогал при истреблении монстров. Он тоже погиб, но уже позже. «Прости, надеюсь, ты не обидишься на меня за это?» «Что?» Я сидел на лавочке, смотря, как ссорятся два мальчика. В их руках была игрушка. Железный человек. Насколько я понял, они нашли его одновременно. А теперь спорили, кому он принадлежит. «Говорю, что не смогу больше ходить с тобой. Мама умоляет меня, чтобы я больше не дралась. Она умоляла меня, стоя на коленях. Смерть Саши сильно ударила по ней. Боюсь, если я уйду, у нее просто не выдержит сердце». «Да что же они так кричат?» Я подошел к детям, выхватил их игрушку. «Палач!» Две равные половинки игрушки попали в руки детей. Перед глазами всплыла надпись, но я убрал ее, не прочтя. Они, развернувшись, с плачем убежали, но убежали вместе. «Ты спрашиваешь, не обижусь ли я?» «Нет, не обижусь. Мы изначально так планировали. Ты остаешься, я ухожу. Не сразу уйду. Схожу сначала на это совещание, раз уж обещал. Ты не сердишься?» «Нет». «Прости еще раз». Она поцеловала меня в щеку и ушла в дом к родным. А я остался. Один. Ну и что, что один? Привык ведь уже. Поднявшись, решил пройтись по улицам. Когда-то этот город был другой. Я помню, как целовался с девушкой, сидя на вот этой остановке. Помню, как гулял тут под звездным небом, думая, что же со мной не так. Почему я не такой, как все? Почему не могу быть просто человеком в простом обычном мире? Что же меня на подвиги тянет? Много думал о том, рискну ли я жизнью, чтобы спасти кого-то. Почему я никогда не думал о том, что я просто могу не успеть? Что моя жизнь может быть недостаточной платой? Вот тут я всегда любил сидеть, наслаждаясь звездным небом, любуясь его красотой. Я лег на землю и начал смотреть на небо, как тогда, в далеком прошлом, когда я еще был правильным, когда еще не убивал, даже глазом не моргнув, когда еще был жив мой отец. Отец. «Не ной! Бог не дает испытаний, которые ты не смог бы преодолеть!» «Да, папа, наверное, ты был прав. Только не знаю я уже, кто такой Бог. Или кто они такие. Он один, мифический. Или они, дающие вполне реальные умения. Ладно, хватит мямлить. Надо посмотреть, что там за сообщения всплывали. Вы получили уровень. Ваш уровень 24. Вы получили уровень. Ваш уровень 25. О как! Это, я так понимаю, за орков. Ну, хоть умение до параметры раскидаю. Так, а это еще что? Ваши действия привлекли внимание Бгорта, бога справедливости. Бог благоволит вам. Умение полиграф получает второй уровень. Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. А это интересно за что? Не за тех ли двух детей? Дела. Вот тебе и ответ, кто реальнее. Так, полиграф теперь показывает, если человек не только врет, но еще и не договаривает. Если врет, его аура покрывается краснотой. Если не договаривает, она становится оранжевой. Ладно, теперь раскидаем очки и улучшим умение. Параметры. Сила 20, ловкость 35, выносливость 10, телосложение 10, интеллект 6, мудрость 3, воля 64. Годится. Теперь умение. Умение «Щит воли» получает второй уровень и трансформируется в умение «Доспех воли». Умение «Регенерация» получает второй уровень. Доспех поглощает куда больше урона и защищает от ударов, амортизируя их. Время его увеличилось до 5 минут. Регенерация же лечит уже за полчаса. Я решил не брать защиту от контроля. Пока вроде бы никто еще не смог меня взять на поводок. А вот регенерация без моей верной помощницы может и пригодиться. Звезды, луна. Она там одна. Всегда. И не ноет. Так что и я справлюсь. Да с чего вдруг? Не пойдем мы ни под кого. И никто не станет начальником нам. Да что вы говорите? Хотите угробить людей? Пожалуйста. Но я хочу, чтобы мои люди жили и жили счастливо. Парад лицемеров. Наверное, больше всего они сейчас похожи на гирлянду. Периодически мигает то один, то другой. То красным, то желтым. Политики. Все они были когда-то шишками. Видимо, мания власти не оставляет их, раз они так рвутся главенствовать. Молчит только генерал. Ему вообще этот фарс нравится не больше, чем мне. «Да заткнитесь вы уже!» — взревел глава южного лагеря. «Каждый раз мы вот так собираемся и лаемся, как собаки. А враг крепчает. Нежить некроманта набирает уровни. Они уже не боятся ходить днем». «Это верно», — поддержал его лысый худощавый мужичок. Судя по их разговору, лидер кулака. «Также участились нападения орков. Они стали сплоченней и нападают десятками». «Десятками?» Тут же встал Афанасий Игоревич, начальник ташлинского лагеря. В отличие от остальных, Афанасий был представителем ученых. Интеллигенция. Он проводил различные опыты, пытаясь понять измененную структуру пороха, чтобы создать что-то наподобие. «Вчера в наш лагерь пришло более полусотни этих тварей. 83 человека погибло от их рук. И знаете, что интересно? Они пришли не с севера, как мы ожидали. Они пришли с юга». «Хотите сказать, что у них два лагеря?» — серьезно посмотрел на него генерал. «Хочу сказать, что они умнеют. Они поняли, что мы стянули все силы на север и атаковали нас с юга. Поэтому, уверяю вас, господа, мы обязаны объединиться и дать отпор. Сначала их было по 5-6 штук. Потом они приходили одним-двумя десятками. А сейчас уже полсотни заходят к нам в тыл. Думаю, не стоит объяснять, что будет, если их армия наберет тысячи». «И что же вы хотите этим сказать, уважаемый Фоня?» Тут же взъерепенился Изя. «Все-таки именно вы должны вести объединенную силу?» «Да мне плевать, кто ее будет вести. Мне нужен результат. Мне нужно, чтобы атаки прекратились, и люди могли жить спокойно, восстанавливая экономику и науку». «Ну таки давайте отдадим бразды правления мне. Оркам тогда точно не поздоровится». Над Парком Победы снова разлетелся шум. Просто удивительные идиоты. Их убивают, а они спорят, кто папка. «Тихо все!» — вернул себе слово Владимир Викторович. «Я предполагал такой поворот событий, поэтому позвал человека со стороны. Леший, поднимитесь, пожалуйста». Я встал. Большинство меня уже знало. Не видели пока лишь двое. Лысый кулак и пышногрудая блондинка из 204-го квартала. «Данный юноша согласился нам помочь за определенную плату. Сейчас его уровень 23. 25. Перебил я южанина. Вчера получил. «Тем более, 25. У нас во всем городе не наберется двух десятков человек с уровнем выше 20. «Извольте», — тут же вмешался еврей. «Это что же получается? Мы ему людей отдадим. А если он захочет нас нашими же людьми свергнуть? Или уведет их вообще?» «Во-первых, наши люди не бараны», — вступился за меня молчавший до этого генерал. «Во-вторых, юноша очень хорошо показал себя, когда спас более 50 гражданских, сохранив при этом всех солдат». «Так это таки ваш человек», — тут же подпрыгнул Изя. «Пытаетесь таким образом получить власть над городом? А ведь казался таким приятным юношей», — посмотрел он на меня с осуждением. «Он не мой и вообще ничей». «Я тоже согласен с предложением Владимира Викторовича», — внес свою лепту профессор. «Юноша прекрасно показал себя во время боя с орками. Именно благодаря его помощи и помощи генерала Мельшина мы понесли куда меньшие потери, чем могли». «Я, конечно, прошу прощения, но с чего вдруг молодому человеку нам помогать?» — взяла слово блондинка. «Раз уж вопрос зашел об этом, господин Леший, не могли бы вы озвучить нам плату, которую хотите за свои труды?» «Плату? Черт, я как-то и забыл об этом. Но что можно попросить в сложившейся ситуации? Но для начала я хотел бы иметь доступ в любой из ваших лагерей, чтобы я мог находиться там столько, сколько мне будет надо. Естественно, что также вы будете обязаны выделить мне ночлег. Кроме того, вы будете выдавать мне столько еды, сколько я попрошу. А что еще я мог попросить? Деньги? Вон их сколько. Любой банкомат взломай, и ты богач. Но что с ними делать в этом безумном мире? Власть? Да они и так готовы за нее глотки друг другу перегрызть. Еда и ночлег — вот все, что имеет смысл. То есть, — решила уточнить девушка, — вы хотите иметь возможность вынести все наши припасы? Ни в коем случае, только то, что я смогу унести. Дай вам волю, вы все унесете, — проворчала единственная представительница слабого пола в заседании. «Итак, вы все слышали! Предлагаю голосовать!» «Хочу отметить», — тихо проговорил генерал, обводя собрание строгим взглядом. «Если кто-то решит, что, оказавшись в меньшинстве, он может просто уйти в сторону, не мешая, но и не помогая, я лично приду, чтобы наказать предателей». «Поддерживаю», — вставил профессор. «Я не кровожадный, но малодушие может привести к уничтожению всего города». «Ладно, господа, предлагаю начать голосование». Тут же встал Семянников. «Давайте по кругу оглашать свое мнение по данному предложению. Анатолий Севастьянович, начнем с вас». «За», — коротко ответил генерал. «Кристина Павловна!» «Против. Не хочу, чтобы в мой лагерь имел постоянный вход какой-то мужчина, тем более брал все, что ему захочется. Женщины. Они такие женщины». «Афанасий Игоревич!» «За». «Изя?» Кажется, его полного имени не знал никто. «А что таки вы на меня смотрите? Я же уже сказал, что отказываюсь от вмешательства со стороны. Данный вопрос должен быть решен внутри нашего уютного города», — отвернулся от нас еврей. «Евгений Валерьевич», — обратился южанин к кулаку. «Я не приветствую неизвестных людей. Однако, если генерал так верит юноше, да и профессор не против, я согласен. Тем более плата, которую он запросил, — сущая ерунда». «Ну и я, соответственно, за». 4-2, господа и дама», — добавил Владимир Викторович, посмотрев на недовольную девушку. «Нет, я таки категорически против. Мои люди не пойдут за этим проходимцем», — тут же закричал еврей. «Уважаемый Изя, если вы решили, что можете отказаться, вы глубоко ошибаетесь. Я так же, как и уважаемый Афанасий Игоревич и Анатолий Севастьянович, обещаю вам, что в случае сопротивления ваш лагерь будет уничтожен». Спокойно, но уверенно проговорил южанин. Еврей что-то сказал на неизвестном мне языке и замолчал. «Итак, раз мы с этим разобрались, предлагаю обсудить вопрос, что является основной проблемой. Неизвестный некромант или орки?» Обсуждения закипели с новой силой. Но мне было как-то все равно. «Серьезно? Я должен ввести в бой их?» Через долгие споры собрание решило, что основной проблемой являются орки. Все-таки они хоть известны, и найти их базу будет не так сложно, как, например, некроманта, о котором никто не знал. Кроме того, пока я буду заниматься убийством желтокожих, город будет прочесываться в поисках нежити и их хозяина. В помощь мне было выдано по 20 человек из каждого лагеря, плюс обозы для каждой группы. Все отряды были готовы на следующее утро на северном выходе из города. Пришли действительно все. Полковник привел 2 взвода спецназа. Этих ребят я помню, они были со мной на той злосчастной крыше. От южан пришел седовласый с плешью мужчина в квадратных очках. «Пал Палыч», — представился он, протягивая руку. «Кажется, мы с вами так и не познакомились. Вы так не захотели со мной видеться, что я решил сам прийти к вам». Мужчина улыбался. Не знаю почему, но смотреть в его глаза было приятно. Мягкий взгляд никак не подходил начальнику контрразведки. Вместе с Пал Палычем пришли 19 парней. Все имели уровни от 15 до 19. Среди них был и мой знакомый, Ёж, сбитый дикобразом. Люди кулака оказались сдержанными ребятами. Их возглавил юноша в полицейском бронежилете и с пластиковым щитом. «Герман, можно просто Кремень», — представился парень. У половины его людей также были каски, бронежилеты и полицейские щиты. От ташлинцев пришла группа, состоящая наполовину из девушек, наполовину из парней. У мужчин тоже были щиты, как и у кулаков, только железные и круглые. Девушки были одеты легко. Вела их высокая дама в очках и медицинском халате, «Индира», — представилась кучерявая брюнетка. С этими ребятами, как и с прошлыми, проблем не было. Они уже побывали в боях и знают вкус крови. Но вот то, что предстало моим очам позже, повергло в шок. Предпоследними, опоздав на полчаса, пришли девушки. 204-й квартал подсунул мне свинью. 20 девушек в платьях и юбках проследовали к нам, как на подиуме. «Это как понимать?» — обратился я к полковнику. Тот пожал плечами. «Серьезно? Я должен ввести в бой их? Ну, может, у них умения есть хорошие?» — предположил мой товарищ. Немного успокоившись, я все-таки подошел к новой группе. Позади этой подошла последняя, но на ту я пока внимания не обращаю. «Имя?» «Виолетта», — высокомерно заявила белобрысая девушка, стоящая впереди отряда. «Мне нужны уровни и умения твоего отряда». «Пф, а больше тебе ничего от нас не надо? Может, тебе еще...» «Ступор. Я же не железный, блин». Ступор охватывает всю двадцатку. Подхожу к девушке, хватая за подбородок. «Смотри! Посмотри на них!» Поворачиваю я ее лицо к спутницам. «Ты понимаешь, что большая часть их, как и ты сама, умрет там? Ваши каблуки и платья не помогут остановить топор. Вы что, думаете, вас кто-то жалеть будет? Думаете, вас пощадят за красивые глазки? Или что противник будет падать перед вами восхищенной красотой? Вас убьют каждую! Красивые лица будут изуродованы гримасой боли и страха. Вас будут убивать, и вы ничего не сможете сделать. Единственный ваш шанс выжить — это полное подчинение мне. Даже если я велю тебе лечь и раздвинуть ноги, ты должна подчиниться. Это понятно?» «Да», — звучит неуверенный голос девушки. «Кремень?» «Да». «Тут недалеко был магазин спецодежды. Он у вас?» «Да, мы все забрали в лагерь». «Ты можешь отправить с девушками кого-нибудь? Пусть их оденут в нормальную одежду». «Хорошо». Парень тут же начал распоряжаться. «Нравится он мне. Понятливый». «Теперь ты, Цыпочка, берешь своих куриц, и вы идете переодеваться. Мне плевать, что вас полнит, но чтобы через полчаса были тут. Кроме того, мне нужен полный список ваших уровней и умений». Девушки удалились, не сказав ни слова. «А это еще что?» «Предо мной стояла группа детей от 14 до 17 лет. Детишки, вас кто сюда пустил?» «Нас дядя Изи послал», — сказал робкий парнишка. Я чуть не сел, где стоял. «Какие уровни?» «Ну, у меня третий», — ответил все тот же юнец. «У ребят первый, второй». «Убью. Я этого жирного еврея в клочки разорву», — пообещал я, глядя на детей, и развернулся к подручным. «Индира». «Да, мой командир», — проворковала девушка. «Мне нужно вооружить этих детей. В вашем лагере есть копья?» «Конечно. У нас разного оружия хватает». «Можешь послать кого-нибудь? Нужно вооружить эту детвору». «Хорошо». Девушка тут же дала распоряжение. Ее человек ускакал на коне. «Так, слушайте меня все», — обратился я к лидерам отрядов. «Мне нужны данные о ваших людях, умения, уровни. Отдельно запишите, кто развит в какой ветке. Отдельно массовые, отдельно контролирующие и так далее. Все понятно?» «Да!» «Хорошо». «Так точно!» «Сделаем!» — прозвучал нестройный хор голосов. «Вот так», — поправил я хватку парня. «Не надо держать копье острием вверх. Ваша задача — добивать раненых противников. Вы будете идти позади отряда и добивать тех, кого не добили мы. Плевать, даже если у противника нет половины тела, бейте в голову. Желательно попасть в глаз. Ударили, вытащили копье и дальше. Никого не пропускаете. От вас будет зависеть, не ударят ли нам в спину. Все понятно?» Молодой конопатый парнишка закивал, как болванчик. «Хорошо. Тренируйтесь, пока наши дамочки не пришли». С момента, когда женский батальон нас покинул, прошло уже больше часа. Не сказать, что я рассчитывал на быстрое возвращение, но чтобы столько времени тратить на шмотки. Они же не в мирное время по бутикам ходят. Да и что можно выбирать из спецодежды? Во всяком случае, эта заминка нам пока на пользу. Дети тренируются. Я понимаю, что за час из ребенка не сделать солдата. Но и оставить все как есть я не могу. Людей не так много, чтобы хоть кого-то оставить. Время я зря не терял. Взяв доклады, осмотрел умения ребят. 23 танка. Танки, как объяснил мне Кремень, это ребята, которые могут держать удар. Раскачанные по веткам телосложения и выносливости. Все танки были в отрядах кулаков и ташлинцев. Встретившись с противником лицом к лицу, лидеры лагерей оценили всю пользу развития в этих ветках. К Кроме них были 8 целителей, обозванные хиллерами, 17 бойцов ближнего боя, в основном в отряде полковника, и 32 мага. Видимо, получив такую возможность, ребята взяли себе в умение различные заклинания. Многие мечтали стать волшебниками, и вот их мечта воплотилась в жизнь. Практически у всех магов были массовые умения, вот только урона они наносили немного. Уровни южан и военных были от 13 до 16. Исключение составляли Пал Палыч, оказавшийся 21 уровня, и Алексей, выросший до 20. В отрядах Кремня и Индиры ситуация была лучше. Основная часть — 17-19. Ребят выше 20 уровня было двое. Кроме лидеров этих отрядов, было еще по одному на каждый из отрядов. Таким образом, наша команда уже насчитывала как минимум 5 человек, включая меня, которые перешагнули планку в 20-ку. Это радует. Сомневаюсь, что наш бабский батальон будет хотя бы близок к 15 уровням. Мне вообще кажется, что Кристина просто спихнула нам неугодных ей девочек. Еще и поиздевалась надо мной. И вот чем я ей не понравился. Девушки появились только через 2 часа. «Я сколько дал вам времени? Как я еще не сжег здесь все в ярости, ума не приложу». «Но...» «Никаких «но!»» — кричу я в лицо девушке. «Если я сказал быть через полчаса, это значит, что через полчаса вы, одетые и готовые, должны уже стоять тут, это понятно?» Виолетта молчит, на глазах выступают слезы. «Но не тот я уже мальчик, которого можно пронять слезами». «За ваше опоздание весь ваш бабский батальон будет идти пешком». Признаться, изначально я собирался посадить их на обозы или коней, не из-за того, что они девушки, а потому что они будут тормозить отряд. Детей я собирался в любом случае пустить пешком, им надо привыкать к новому оружию. Пусть чувствуют его вес. Слезы уже катятся по щекам девицы ручьем. Кто-то сзади также пустил слезу. Вот только истерик мне тут не хватало. «Сесть! Встать! Сесть! Встать!» Ни одна дамочка не замялась, приказы тут же исполнялись. «Мне плевать на ваши слезы, плевать на истерики! Сейчас вы не девушки, сейчас вы солдаты! Вы будете беспрекословно подчиняться мне, или я лично буду пороть вас кнутом, несмотря ни на какие жалобы, это понятно?» «Да», — невнятно промямлили дамы. «Я не слышу!» «Да!» — прокричал строй дамочек. «Я не хочу слышать стоны и нытье, я сделаю из вас отряд, если вы не умрете раньше». Все еще злой, я отошел от них, давая себе возможность остыть. Полковник тут же оказался рядом. «Ну ты даешь. Слушай, ты все еще не хочешь примкнуть к нашим рядам? Я серьезно? Вон как их построил. А как голос поставлен. Я договорюсь, чтобы тебя минимум сержантом поставили. Забыл? У меня звезда героя, это как минимум генерал-майор. Но ты пальцы-то не загибай, ты же и в армии не был, только во флоте. Умеет все-таки вояка успокаивать». Мы наконец-то выехали. Вот рассчитывал я отправиться с утра пораньше, а вышли мы уже ближе к обеду. Я ехал практически в одиночестве. Мой офицерский состав двигался чуть позади. Нет, они не боялись меня. Но вот огромный живой комок меха с человеческий рост, что шел рядом с моим новым конем, пугал их куда больше. Мишка же как будто и не замечал людишек. Он просто шел рядом с хозяином. Впрочем, одиночество меня ничуть не расстроило. Как минимум, есть возможность обдумать все. Вперед давно ускакали разведчики полковника. 2 парня, прокачанные в ловкость с умениями Третий глаз, Хамелеон и прочими, ездили далеко впереди, разведывая для нас обстановку. «Знаешь, все-таки подъехала ко мне Индира. А я ведь люблю строгих мужчин. Грубость, она возбуждает». Девушка посмотрела на меня поверх своих очков, приподняв правую бровь. «Если тебя так возбуждает грубость, советую посетить наше вечернее построение. Обещаю, ты получишь оргазм, даже не раздеваясь», — вмешался в наш разговор полковник. «Солдафон», — фыркнула ученица профессора. А именно ученицей, как оказалось, она и являлась. Еще до конца света она работала в той же лаборатории, что и профессор. Тогда она была аспиранткой. После дня Х осталась со своим учителем и помогала ему всем, чем могла. Информацию о ней и прочих членах нашего отряда мне предоставил Пал Палыч. Контрразведчик был очень хорошо осведомлен обо всех ребятах, достигших 20 уровня. О других он кое-что тоже знал, но не обо всех. Например, отряд девушек оказался для него неизвестным пятном. Но вскоре я понял, почему. Самые сильные девушки из этого отряда с трудом взяли 9 уровень. Вообще, я не понимаю, как они смогли его взять. хаотичные умения, не имеющие никакой логики. Такое чувство, что они просто тыкали в то, что красивее звучит. После того, как я прочитал доклад Виолетты, я просто был шокирован. От этих дам не было абсолютно никакого толка. Собрав их вместе, я в принудительном порядке велел им развивать параметры интеллекта и брать только умения, основанные на лечении. Нужно, чтобы от них хоть какая-то польза была. Я ведь им даже копья не доверю. Эти дуры просто затыкают друг друга в любой ссоре. Благо, маленькие уровни должны быстрее расти, и основная часть параметров и умений у них еще впереди. Девушке не пристало так грубо разговаривать, нравоучительно поднял палец вверх военный. Девушке не пристало со всяким отребьем общаться, подняла вверх совсем другой палец моя новая спутница, отвернув коня в сторону. «Умеешь ты с дамами ладить, друг мой», — восхитился я равнодушием полковника. «С детства этой науке обучен», — ухмыльнулся тот. Признаться, я был ему благодарен. После Снежки не хотелось ни с кем сближаться. Но что-то мне подсказывает, это кучерявое бестие не успокоится просто так. «Разрешите доложить!» — подъехал один из наших разведчиков. «Докладывай», — разрешил я. «В 8 километрах к югу обнаружен лагерь противников. Это селение с деревянными домами и частоколом. Общее число орков неизвестно, но по примерным прикидкам их около 200. Основная часть — женщины и дети». «Какие еще дети?» — опешил я. «Как-то не думал, что у монстров могут быть семьи. Как-то непривычно. Раньше я убивал просто тварей, а сейчас я, получается, еду вырезать целые деревни». «Дети орков! Самые настоящие дети! Валяются в грязи, играют с куклами». «Интересное кино». Полковник тоже был в шоке. «Что думаешь, командир?» «А что тут думать?» Появилась как черт из табакерки Индира. «Интересные, конечно, особи. Имеют племя, развиваются, а значит, убивать их надо быстрее. Скоро эволюционируют и сами нас убьют». «Это, конечно, верно. Однако убивать детей, пусть даже орков, и как на это отреагируют люди? Не развернутся ли всей толпой?» «Разберемся на месте», — говорю я. А в душе смятение. Это атака на село. Село нелюдей, опасных и злых. Каждый из них без зазрения совести убьет ребенка. Но мы не они. Село показалось еще с возвышенности. Деревянный частокол, дома. Орки, они как люди, жившие во времена Средневековья. У них даже собаки имеются. Не обычные, а какие-то облезлые, но по сравнению с кошками-сфинксами, даже милые. «Командир, позволишь взять в плен парочку детей?» «Нет». «Почему?» — возмутилась девушка. «Это ведь в исследовательских целях. Чем больше мы знаем о новом мире, тем больше шансов в нем выжить. Так вон сколько к вам приходило их сородичей. Изучайте себе на совесть. То взрослые особи, а это развивающиеся». «Индира, запомни, если я сказал «нет», уговаривать меня не надо. Это значит «нет», — медленно проговорил я. Не то чтобы я не понимал ценность исследования, но отдавать вот так живых детей, пусть даже детей орков, я еще могу смириться с их смертью, но отдавать на опыты... Нет уж, извольте. Девушка печально вздохнула, но возражать не стала. «Но тела-то их взять можно?» «А зачем тебе их тела? Они же через некоторое время исчезают». «Исчезают, но только если их не трогать. А вот если расчленить, вытащить органы, разлить по сосудам жидкость, убрать скелет и кожу, они никуда не деваются». Девушка с такой улыбкой говорила такие вещи, что мне стало дурно. «С телами делай, что хочешь. Только смотри, чтобы мелкие дамочки не видели, как ты их расчленяешь. Не нужны мне умалишенные в отряде». Брюнетка, счастливо улыбнувшись, кинулась к обозу. «Интересная дама», — подал голос Пал Палыч. «Может, предложить ей свои услуги?» «Какие еще услуги?» «Ну, до конца света я был психоаналитиком, так что, соответственно...» «Вот оно что!» — хмыкнул я в ответ на это. «Ну что, командир, что делаем?» — обратился ко мне молчаливый Кремень. «Додумать тут особо не придется. Здесь не самые сильные особи. Уровни от 10 до 15. Думаю, без проблем разберемся. Построение обычное. Сперва танки, за ними ближники. Дальше маги. Девочек тоже к магам запихнем. Пусть атакуют своими умениями. А сзади останутся дети, будут добивать. Как войдем в село, ты берешь 30, идешь по левой улице. Леша, берешь еще 30, идешь по правой улице. Я с остальными по центру. В случае опасности не геройствовать. Отошли, встали в защиту и ждете подкрепления. На каждом перекрестке дожидаемся остальных. 20 человек на конях будут вести наблюдение вокруг деревни. Никого не выпускать. Деревня должна быть уничтожена и сожжена, это понятно?» «Так точно!» — ответили уже хором парни. «Палыч, Индире расскажи план, она со мной будет кататься». «Хорошо», — отозвался контрразведчик. Оставив небольшую охрану обоза, наш отряд двинулся вперед. Деревня встретила нас закрытыми вратами и лучниками. Стрелками занялся я с отрядом контроллеров, заставив их убивать друг друга. А ворота были удачно проломлены совместным ударом 4 танков. Таран прекрасно показал себя против укрепления. Разогнавшиеся танки с огромной силой выломали ударом деревянные ворота. Дальше мы начали сеять хаос, уничтожая все, что движется. Убивать детей не пришлось, они куда-то исчезли после нападения. Старики и женщины особого сопротивления оказать не могли. Таким образом, мы и продвигались по селу. Деревня представляла собой всего 3 улицы. Улицы широкие, поэтому продвижение не останавливалось. Основная часть монстров была непригодной для войны. Я также дрался в первых рядах. Дойдя до края деревни, мы остановились. Из большого дома вышли 2. Огромный орк с двуглавым топором и маленький скрюченный старичок с клюкой. Уверен, этот старик может быть куда опаснее здоровяка. Контроль. Не прошел, твою мать. Палыч. У него контроль слабее моего, но может здоровяка удержит. Контроль на здоровяка. Контрразведчик качает головой. Твою мать. Шаман что-то кричит, махая палкой. Огонь из всех орудий! Кричу я, целясь из арбалета. Десятки разных снарядов, как магических, так и реальных, устремляются в противника. Бугай, кажется, и не замечает ничего. Стрелы и болты отскакивают от него, как от каменного. Шамана же покрывает сфера, не пропуская снаряды. Вот он поднимает посох, что-то крича. «Активировать щиты!» — кричу я, активируя доспех воли. Огромный огненный шар врезается в ряды, раскидывая взрывом моих ребят. Разноцветные щиты мигают и исчезают. Меня отбрасывает на 0.5 метра, но вреда не наносит. Доспех спасает. «Вара!» — кричит здоровяк, бросаясь вперед. «Кремень, встречай его! Лёха, помогаешь Герману! Инди, шаман наш! Все остальные прячьтесь!» Топор вождя, а судя по всему, это именно он, врезается в щит нашего танка. Пластиковый щит покрывается зеленой оболочкой, видимо, умение. Полковник наносит удар рукой в затылок противника, но тут же отлетает. «Убери его щит!» — кричит мне девушка, опутывая сферу корнями. Природная магия ученый пытается пробить прозрачную заслонку, но сделать это не так просто. Щит, надо пробить щит. Разбег. Палач. Двуручная секира отскакивает от прозрачной поверхности, откидывая меня по инерции назад. Шаман уже закончил новый танец. В меня летит шар, но он меньше, с футбольный мяч. Я ухожу от столкновения. Доспех еще активен, но береженого Бог бережет. Знать бы еще какой именно. Перекувыркнувшись, встаю. Бабах! Раздается взрыв, откидывая прямиком на шамана. Удар об неизвестный щит, падение. А шарик-то оказался с сюрпризом. Ну, тварь, держись. Кричу я, выпуская ярость. Она не заставляет себя ждать, сжигая все вокруг. Все, кроме этого проклятого шамана. Прыжок на шар. «Палач!» Издает новый крик мое горло. Удар пробивает щит уголком секиры. Оружие застревает. Поднимаю, чтобы нанести новый удар, но к его моменту брешь уже заросла. «Да что же ты за тварь такая?» «Палач! Удар! Удар! Удар!» Старик смотрит на меня с превосходством. Я не могу разбить его защиту. И новый речитатив из его уст. Он поднимает посох, чтобы что-то крикнуть, но вдруг закашливается. На руке его кровь. Он недоуменно смотрит на мою спутницу. Индира посылает ему воздушный поцелуй, широко улыбаясь. Шаман падает, глаза стеклянные. Что там у ребят? У ребят оказалось все хорошо. Единственной рукой Бугай пытался отразить удары 2 бойцов. Вторая валяется рядом. Удары наносятся с огромной скоростью. Пара мгновений, и желтокожий падает на землю без головы. Мне даже вмешиваться не пришлось. Молодцы они все-таки. Тишина разносится над деревней. «Победа!» — шепчу я. «Победа!» Вторят десятки голосов. Вверх летят шапки и каски.